По зрелому рассуждению я отбросил вариант с руной стихии жизни. Существовала немалая вероятность, что лоза получит лечебные свойства. Это совершенно не то, чего я хотел бы. Схватить противника с помощью тонких стеблей, чтобы подлечить во время боя? Нет, такой глупости я не допущу. Руна уменьшения заняла первый слот из трех и снизила затраты звездной крови на активацию в два раза. Теперь, чтобы призвать лозу, нужно использовать всего три капли, что сразу же расширило мои возможности. Руна изменения предоставляла сразу две возможности. В первой она вдвое сокращала таймер активации, во второй увеличивала длительность действия. То есть выбор стоял между тем, чтобы лоза удерживала противника не 30 секунд, а минуту в первом варианте. И второй вариант позволял использовать руну раз в минуту, а не в две, как в изначальном варианте. Я выбрал более частый призыв. Две минуты для боя – практически вечность, и сократить его вдвое может быть полезным. Руна усиления изменила саму руну, добавила ей новое свойство и изменила название. Теперь руна лозы выглядела так. Руна колючей лозы, руна заклинания, качество, дерево, усиление, руна уменьшения, руна изменения, руна усиления, активация, три капли звездной крови. Призывает под ногами противника три быстрорастущих отростка лозы с острыми шипами. Мешает передвижению и опутывает тело оппонента. Срок действия – 30 секунд. Время перезарядки – 1 минута. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. На первый взгляд, описание руны изменилось не сильно, но на самом деле я был рад тем изменениям, что с ней произошли. Теперь я мог вдвое чаще использовать лозу. С моим запасом звездной крови и околонулевой регенерацией, экономия трех капель, это существенно. Да и колючие шипы на лозе мало кому понравится. Всего я отвел себе полчаса на отдых. Этого времени хватило, чтобы я успел разобраться с рунами, и тело немного восстановилось. Не последнюю роль в этом сыграла дополнительная единица в атрибуте тела. Имплантация улучшения смыла часть усталости. Настало время продолжить путь. Я вынырнул из небольшой рощи и рванул дальше на север вдоль каньона. Что-то подсказывало мне, что стоило поспешить. Глава 13. К концу каньона я добрался уже под сиянием Игдрева. Бесконечная равнина озарилась золотистым светом. Туманные горы приблизились настолько, что казалось, протяни руку и дотянешься до белых пиков. Только вот радость от близости долины быстро сменилась разочарованием. Ордой некротических тварей командовал толковый стратег. Ничем иным я не мог объяснить то, что путь к горам перекрывала редкая цепь небольших отрядов реанимантов во главе с мартусами. И чем дольше я вглядывался, тем отчетливее понимал, проскочить незаметно не получится. Куда бы я ни двинулся, везде виднелись противники. Да, немного. По десятку реанимантов в каждом отряде, но вот успею ли я проскочить, что-то подсказывало, что нет, меня в любом случае заметит, а ведь в каньоне могли укрываться и сотни кровавых ищеек, мне с трудом удалось справиться с парой, если бы их было три или четыре, то мой путь скорее всего закончился бы на том самом месте, я вновь спрятался за небольшим валуном и присел, требовалось принять решение, обходить и тратить еще неизвестно сколько времени или попытаться прорваться. Первый вариант выглядел более приемлемым, меньше риска, но остальные аргументы говорили о том, что нужно идти на прорыв. Тело уже плохо слушалось из-за усталости и отсутствия сна. Меня постоянно сопровождал противный визг в ушах, пальцы на руках слегка подрагивали, зрение туманилось. Терять время я не мог, неизвестно, двинулась ли в путь орда нежити или нет. Что, если они уже близко и скоро начнут сплошным потоком выбираться из каньона? Тогда мне придется делать такой крюк, что ни о каком спасении Грассе речь идти уже не могла. Я решился. Расстояние до ближайшего отряда реанимантов под предводительством Мартуса – около километра. Плохо то, что равнина походила на блюдце. Ни единого холма, рощи или кустов, что могли бы укрыть меня. Низкая трава, что и так еле выживала в этой местности, тоже не могла скрыть мое приближение. Пришлось практически ложиться и ползти, пригибая голову. Каждый метр, который я преодолею незамеченным, может решить исход моей безумной затеи. Метр за метром я продвигался вперед. Колени и локти начали болеть спустя сотню метров. Но какой другой выход? В качестве направления я выбрал центр между двумя отрядами реанимантов, подальше от входа в каньон. Да, лишние несколько сотен метров, но приближаться к пологому выходу из каньона я не хотел. Там могли находиться твари пострашнее и с хорошим нюхом. Не зря ведь с ищеек выпала руна навык кровавого нюха, а значит, твари обладали чем-то похожим. Я практически сумел проскользнуть. Меня заметили, когда я уже прополз между отрядами и начал отдаляться. Сначала с одной стороны послышался странный, едва заметный писк, а спустя миг он повторился с другой стороны. Я приподнял голову и осмотрелся. Оба отряда реанимантов растянулись цепью и шли в мою сторону. Благо, двигались они пока медленно. Было понятно, что меня засекли. Продолжать движение ползком не имело больше смысла. Реаниманты хоть и двигались неспешно, но их скорость все равно в несколько раз превосходила то, что я мог выжить ползком. Вступить в бой против нескольких мартусов и двух десятков реанимантов. Я не настолько безумен. Я рванул вперед практически из положения лежа. Стоило мне подняться во весь рост, как тихий писк сменился оглушительным многоголосым ревом. Теперь враги точно знали, где я. Трудно не увидеть убегающую во всю прыть фигуру посреди плоской равнины. До условного края пустоши осталось несколько километров. Я уже различал, где желтизна травы сменялась зеленью. Это придало сил уставшему телу. Реаниманты не отставали. До меня долетали их пугающие хриплые крики. В погоню за мной отправились два отряда, между которыми я и пытался пробраться. Но больше меня беспокоили ищейки. То и дело я поглядывал в небо, не появились ли там летающие твари. Пока мне везло. Сумасшедший бег на грани сознания продолжился до середины древодня. К этому моменту я успел добраться до отрогов туманных гор, но и реаниманты не собирались упускать добычу. Они немного отстали, но все так же продолжали бежать за мной. На их стороне играл тот фактор, что мертвым тварям не нужен отдых. Они, как и Нира, могли бежать сутками. Я же практически терял сознание от усталости, но и остановиться не мог. Уже стало понятно, что от меня не отстанут. Первые часы погони еще теплилась надежда, что мартусы повернут своих кукол и отправятся обратно к каньону, но нет. С каждым часом я все отчетливее понимал, придется принимать неравный бой. Только как? Один против 20 реанимантов и еще двух мартусов неизвестного ранга? Если бы меня кто-то спросил о шансах противостояния, то я и сам не поставил бы на себя. Единственной надеждой оставался криптор с Суворовым и другим оружием. Только с его помощью я буду иметь хоть какой-то шанс, отличный от нуля. Но для того, чтобы до него добраться, придется пересечь туманные горы. Не самое легкое испытание даже в обычных обстоятельствах. До предела уставший, с двумя десятками врагов за спиной, пересекать горные перевалы? Да, иного выбора все равно нет. Мне еще повезло, что каньон забирал на север, как раз туда, где и спрятан криптор. Можно было бы рассмотреть вариант, чтобы отправиться к разрушенной заставе. Народ долины наверняка выслал туда несколько копий воинов, только вот я не добегу. Примерно полтора древодня пути, не в моем положении. Взобравшись на несколько сотен метров выше, я остановился, чтобы хоть немного унять хрип в груди. Существовала небольшая вероятность, что мартусы повернут своих слуг назад, когда окажутся в горах. Мои надежды разбились о 22 человекоподобные фигуры, что с грацией пьяного таура, но с таким же упорством мелькали между валунов. «Чертовы твари!» – выругался я. О том, как провел остаток дня и всю ночь, в будущем я вспоминал с содроганием. Я бежал, взбирался на скалы, практически падал от усталости. Падал и обдирал до крови ладони. И все это под мрачным осознанием простого факта. Меня нагоняли. Плохую координацию нежить компенсировала зверским упорством. Что-то подсказывало мне, что они получили приказ от своих более развитых сородичей. Звучал он наверняка как-то так: догнать, убить. И они справлялись. Когда к рассвету я оказался у знакомой насыпи и увидел приметный валун, под которым спрятал криптор, меня кольнула страшная мысль. Нира ведь знала, где находится браслет, и за прошедшие дни могла легко забрать его, чтобы порадовать своего владельца. Если так, то это скорее всего приговор для меня. Толпа реанимантов практически нагнала. Их силуэты виднелись всего в 100 метрах позади меня. Каменная гряда вновь показала себя с плохой стороны. То и дело мои ноги подворачивались. Несколько раз я падал и скользил вместе с потоками камней, чем еще сильнее сокращал расстояние между собой и противниками. К тайнику я подбежал, взмолившись всем единым. Только бы Нира не забрала криптор, только бы оставила его для меня. На первый взгляд, все выглядело так же, как и в прошлый раз. Мелкая галька с острыми краями лежала так же, как я ее оставил. Срывая ногти, я разгреб землю, и мои пальцы нащупали металл. Криптор оказался там, где я его и спрятал. Секунда, и пространственное хранилище с тихим щелчком обвило мое запястье. Я не терял времени зря. Одновременно карабкался на валун, чтобы иметь хоть какое-нибудь преимущество перед отрядом врагов, и глотал пилюли Ирды Травницы. Стимуляторы, антидоты. Сразу по 5 штук. Я знал, что позже меня скрутит от передоза, но для начала нужно пережить бой, чтобы у этого позже имелся шанс наступить. На трехметровый валун я взобрался уже с Суворовым в руке и сразу же открыл огонь. Руки тряслись, дыхание с трудом пробивалось через пересохшие губы, прицел прыгал из стороны в сторону. Благо, целиться особо и не требовалось. Толпа мертвецов находилась в жалких 30 метрах. Первыми выстрелами я сбил обоих мартусов с ног. Попадания в грудь не могли убить их, но могли затормозить и лишить возможности использовать свои способности. Когда фигуры в серых рясах покатились по склону, я перенес огонь на реанимантов. Стрелять в голову и грудь смысла не было, это не убивало мерзких тварей. Я выцеливал ноги и руки. Лишить маневренности и возможности быстро взобраться на мой валун, это сейчас единственный шанс на победу. Одной-двух пуль обычно хватало, чтобы отстрелить конечность. Трухлявые плоти кости не держали удар пуль. Первый рожок сменился вторым, за ним пошли третий и четвертый. Когда и он закончился, твари уже визжали у подножия валуна и пытались взобраться по нему, чтобы вцепиться черными зубами в мою плоть. Я и до этого не экономил патроны, но сейчас я вдавил спусковой крючок и поливал твари пулями сверху вниз. Грохот выстрелов эхом метался между гор. Черные, уже не похожие на человеческие, головы отскакивали в сторону. Туда же летели и руки с острыми когтями вместо пальцев, но это нисколько не остужало пыл реанимантов. Они во что бы то ни стало решили добраться до меня. Первый из них взобрался спустя минуту, когда я перезаряжал предпоследний магазин. Черная тварь как-то разом вскочила на валун, тут же получила удар ногой в грудь и улетела вниз. В бой вступили мартусы, и в мою сторону понеслись сразу две темно-серые тучи. Я уже сталкивался с подобным на берегу озера, когда с нерой спасал копье Фалима, и знал, что произойдет дальше. Времени на раздумья не оставалось. Я разбежался, насколько это возможно на небольшом, 2 метра на 2, валуне, и спрыгнул на землю подальше от реанимантов. Плечо взорвалось болью, когда я упал и прокатился по земле, но главное, что я не выпустил автомат. Длинная очередь на весь рожок срезала ноги почти всем оставшимся реанимантам. Лишь парочка из них надвигалась на меня. Перезарядить автомат я не успевал, выхватил из криптора увесистый топор, тот самый, которым орудовала Нера в битве у озера, и бросился на реанимантов. Не знаю, то ли сработали новые атрибуты, то ли начали действовать стимуляторы, но с двумя реанимантами я справился практически в один миг и 5 быстрых ударов. Врагов еще хватало, но большинство из них каталось по земле, не имея возможности встать. Без ног сильно не побегаешь. Настоящую опасность несли только мартусы. Я помнил, что приближаться к тварям слишком близко, все равно, что играть в рулетку с хитрейшим. Можно поплатиться. Суворов вновь оказался в руках, секунда на смену магазина, и я навел прицел на одного из двух мартусов, того, серое облако которого почти вдвое превосходило второго. Длинная очередь в грудь практически перерубила тварь надвое. Остался лишь небольшой черный клочок плоти на боку. Мартус завизжал так, что листва и ветки ближайших деревьев качнуло в сторону. Но недолго оставалось ему оглашать пространство криками, зеленый свет в глазах разом погас, оставив меня один на один с последним, действительно опасным противником. Снаряженных магазинов больше не осталось, пришлось браться за увесистый топор. К сожалению, я не Нера, и не обладал такими же способностями, поэтому действовал бесхитростно. Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, я бросился вперед. Мартус еще раз использовал свой навык, и в мою сторону понеслась небольшая темно-серая туча. Там, где она проходила, пучки травы чернели и оплывали темной жижей. Но и я уже знал повадки этих тварей и был готов. Длинным прыжком я ушел в сторону, перекатился и тут же подскочил к противнику. Удар топора удался. Острая кромка ударила между шеей и плечом, практически отделив руку от тела. Я дернул рукоять на себя и понял, что топор увяз в ребрах противника. Пытаться достать оружие – глупость, тем более, что мартус готовил очередную пакость. Его другая рука вспыхнула зеленым огнем, после чего он бросился и вцепился когтями мне в плечо. Зеленый огонь перекинулся на куртку и начал быстро прожигать ее. Я тоже не стоял на месте. Выхватил из криптора кинжал и снизу вверх вогнал его в раскрытый рот мартуса, пронзив мозг. Боль туманила сознание. Рука взрывалась приступами боли. Острые когти мертвой руки все сильнее впивались в тело. Из криптора я вытянул короткий меч, мысленно воздав благодарность Нире, что заставляло носить все это с собой. Взмах и полыхающая огнем рука отделилась от тела мертвеца. Она не упала на землю, а продолжала впиваться в мое тело. Благо хоть зеленое пламя потухло. В следующую секунду я сделал шаг назад и снес Мартусу голову. Этого оказалось достаточно, чтобы его не жизнь оборвалась, а я вышел победителем из, казалось, безнадежной схватки. Часть реанимантов с раскрытыми пастями все еще каталась по земле и пыталась добраться до меня. Они уже не представляли той угрозы, что еще несколько минут назад, но требовалось добить противника. «Да отвали от меня!» – прошипел я и потянул руку Мартуса из своего плеча. Черные когти глубоко вошли в плоть и не хотели отпускать. «Эррррр!» – прорычал я и дернул чужую руку со всей силы. «Получилось!» Только вот вместе с когтями меня оставил и небольшой кусок моего плеча. Стимуляторы действовали, но их эффекта оказалось недостаточно. Силы быстро покидали меня. Я практически перестал видеть хоть что-нибудь перед собой. Желудок взрывался от боли и перебора с препаратами. Кровь хлестала из плеча. О такой мелочи, как 2,5 дня без сна, я уже и не вспоминал. Я понял, что не в состоянии сделать бросок до Грасса. У всего есть предел, и мой наступил сразу после этой драки. Тело откровенно отказывало. Меня хватило только на то, чтобы добить реанимантов, попутно собрать трофеи и с трудом взобраться на валун. Спать внизу с трупами реанимантов я не хотел. В последние секунды перед тем, как меня вырубило, я успел нанести на плечо лечебную кашицу из запасов криптора, выпить 2 бутылки воды и затолкать в рот пучок лечебной травы, которая хоть и с трудом, но должна справиться с ядами. А потом пришла тьма. Проснулся я в темноте и в таком состоянии, что лучше бы и не открывал глаза. Тело ощущалось чужим. Болели даже те мышцы, о существовании которых я не догадывался. Язык ощущал горечь и остатки травы. Я лежал на холодном камне с острыми выступами и не находил в себе силы подняться. Небесный трон на угольно-черном небе слегка светился голубым светом. Сбоку слышался легкий шелест листвы. Спустя минуту я все-таки нашел в себе силы, чтобы сесть и достать из криптора еще 1 бутылку с водой. Раненая рука не слушалась, плечо разбухло. Пришлось поить себя левой рукой. Горечь трав во рту утихла. Холодная вода немного прояснила разум. Зато желудок напомнил о себе резкой болью. Сколько я не ел? 3 суток? 4? Неудивительно, что я чувствовал себя почти мертвым после всего случившегося. Меня очень беспокоил еще один вопрос. Сколько я провалялся на этом чертовом камне? День? Больше? Бой с реанимантами и мартусами начался на рассвете, а сейчас ночь. В лучшем случае прошло часов 20-22, но могло и больше. В тот момент я был в таком состоянии, что легко мог вырубиться и на 2 дня. Это косвенно подтверждалось и страшной жаждой. Кое-как я дотянул свое тело до края валуна и посмотрел вниз. Поверженные враги все еще валялись внизу. Значит, я сработал чисто и никого не оставил в живых. Хотя если бы я тогда ошибся, то сейчас бы уже пополнил неживое воинство. В этот момент в голову закралась нехорошая мысль. А где Нира? Криптор на запястье, так что синтетик не могла не знать, что я нахожусь на грани смерти, но при этом она так и не появилась. Вспомнились слова Акси о том, что он перенастроил Ниру, и теперь она будет подчиняться только мне. Не поэтому ли она не появилась? Потому что не имела четких указаний на этот счет? Возможно, выяснить правду можно только в Грассе. Несмотря на резь в животе, есть не хотелось. Я заставил себя проглотить несколько горстей сушеных ягод и запил их водой. Лучше не стало, но нужно двигаться к Грассу. Я и так потерял слишком много времени. Глава 14. С трудом, но мне удалось слезть с камня и при этом не упасть. Тело ломило, одна рука не слушалась, но я не собирался отступать от намеченной цели. Нужно добраться до Грасса как можно быстрее. Эта мысль засела в голову столь глубоко, что я мог думать только о ней. Конечно, я не мог повторить свой предыдущий забег на встречу с Акселем и добраться до Грасса за 2 часа. В прошлый раз я чувствовал себя отлично. Тело после долгого отдыха слушалось идеально. Не было никаких ран и отравления ядом Мартуса. Сейчас совершенно иная ситуация. В лучшем случае мне потребуется 30 минут, чтобы доковылять до поселения. Я еще раз окинул место побоища, не оставил ли я трофеев и звездной крови. Нет, несмотря на состояние, подобрал все, что выпало. Спустя несколько минут я оказался в лесу. Шорох листвы и прохлада успокаивали. Под ногами стелился слегка пружинищий ковер из листьев. После смрада тел реанимантов запах лесных трав радовал обоняние. Я вновь оказался в своей стихии. Долина славилась своими густыми лесами, и в последние несколько циклов я проводил много времени под сводом из густой листвы. Бежать я не мог. Каждое движение и так отдавало болью во всем теле и особенно в плече. Рана, нанесенная когтями Мартуса, выглядела скверно. Плечо распухло почти вдвое. Кожа натянулась так, что казалось, сейчас лопнет. На ходу я провел нужные манипуляции. Содрал корку засохшей лечебной кашицы и нанес свежую. Рана хоть и выглядела не очень хорошо, но не настолько плохо, как я ожидал. Создатели единства, легендарные Кел, хорошо постарались, создавая этот мир. Я практически ничего не знал об этом, но Нера утверждала, что почти все растения и животные единства – это генно измененные организмы со старой земли или созданные с нуля стараниями легендарного народа. Именно поэтому большинство целебных растений отлично заменяли даже земную медицину, являясь аналогами. Народы, которые сейчас проживали в единстве, знали это и пользовались плодами работы бывших хозяев единства. Открыв криптор, я достал последнюю из оставшихся бутылок с водой и выпил половину. На пути к Грассу будет множество возможностей пополнить запасы. Сотни небольших ручьев стекали с туманных гор, так что чистая и холодная вода – не проблема. С приведением себя в относительный порядок я закончил быстро. Нет, я не чувствовал себя хорошо, раны все так же болели, но больше ничего не мог придумать, чтобы улучшить состояние. Занялся трофеями. Как и раньше, я не упускал возможности усилить себя, поэтому занялся разбором доставшихся богатств. Если практически мусорные руны деревянного ранга можно к ним причислить, это в едиными забытом Грассе бронза считалось чем-то очень сильным, но я видел и другое отношение. В столице долины, блистательном Эльросе, наши воины смотрелись откровенно блекло на фоне местных. Серебряные восходящие все еще невероятная редкость, не говоря о золоте или мифическом небе, но вот бронза считалась чуть ли не нормой. Отношение к тем, кто за долгие циклы не сумел закрыть этап дерева, было соответствующим. На них косились с легким пренебрежением и отпускали колкие шутки. Что говорить, если я меньше чем за 2 недели полностью закрыл атрибуты тела, собрал 2 десятка капель звездной крови и обзавелся парочкой рун. Ничто на фоне действительно сильных восходящих, но для воинов Грасса немалое достижение. Да, мое восхождение было связано со смертельными испытаниями, но разве не такова плата для тех, кто хочет стать восходящим? Мой путь лежал между многочисленными деревьями с пышными кронами. Никаких опасностей на пути не попадалось. Двигаться быстрее я тоже не мог, и так ковылял с огромным трудом. Поэтому приступил к разбору трофеев, не забывая контролировать окрестности. Мало ли какой хищник учует запах крови. Во-первых, количество звездной крови увеличилось на целых 25 единиц. Это даже больше, чем у меня было изначально. Теперь, восстановив весь запас, я мог рассчитывать на 48 капель. Огромный скачок вперед. Хотя если вспомнить, как она мне досталась, и через что мне пришлось пройти, то награда не выглядела такой уж и значительной. Когда тебя загоняют, словно раненого зверя, начинаешь иначе оценивать доставшиеся плюшки. Первая руна тоже порадовала. Руна навык боя без оружия деревянного ранга. Как понятно из названия, она обучала восходящего использовать свои кулаки и тело для обороны и нападения. Даже не знаю, кому может помешать подобный навык. Жаль только, он не попался мне во время поднятия атрибутов тела. Вероятность этого была велика. Не зря ведь я столько раз сходился с Нерой в тренировочных поединках. Если бы это случилось, то я точно не получил бы жалкую 1 звезду навыка. Еще радовало, что моих атрибутов хватало для имплантации. Я не стал откладывать и тут же установил новый навык. А вот другие трофейные руны не особо порадовали. Руна стихии смерти, руна пустышка, несколько рун уменьшения, руна изменения и практически бесполезная для меня руна умения некротического повеления. Руна некротического повеления, руна умения, качество, дерево, активация. 3 капли звездной крови. На короткий срок позволяет взять под контроль некротическое создание. Степень влияния зависит от атрибутов ветки духа. Для более точной информации требуется активация руны. Срок действия 30 секунд. Время перезарядки 12 часов. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Почему я считал, что эта руна практически бесполезна. Все просто. Первое. Качество действия руны умения зависит от атрибутов восходящего. Мой атрибут духа так и не оторвался от изначальной единицы, а без него я не мог рассчитывать на что-то большее, чем на несколько секунд заставить реаниманта замереть, если это вообще получится. Второе. Таймер перезарядки в 12 часов и срок действия 30 секунд. Конечно, требовалась проверка, но я не сомневался, что рассчитывать на многое не стоило. Да и некротика не самый приятный из возможных вариантов. Среди народа долины навыки, заклинания и существа стихии смерти не вызывали отторжения. Сказывалась близость пустоши. Подобные руны часто встречались в скрижалях восходящих. Поднятие реанимантов, призыв духов, оживление мертвецов и много чего другого, все это считалось естественным для восходящих Грасса. Головой я понимал, что все зависело от того, как восходящий использует свои навыки, но что делать с личным неприятием. Особо досадно, что не выпало ни одной руны развития. Именно эти руны свойства сейчас представляли для меня самый большой дефицит. Атрибуты разума и духа так и не оторвались от изначальных величин. А ведь это основа основ восхождения. Нет, я мог сконцентрироваться на развитии только тела, но это сразу сделает меня ущербным. Благо, хоть никаких ограничений на порядок развития атрибутов не было. Улучшать новое некротическое умение с помощью рун атрибутов я не собирался, надеялся, что рано или поздно попадется более перспективный кандидат, хотя скрижаль уже почти заполнилась до отказа, и требовалось с этим что-то делать. В самом худшем случае придется избавиться от 4 пустышек. Делать этого не хотелось. Их можно обменять на что-нибудь у Сирила, хотя бы на пару капель звездной крови. Так ничего и не решив, я продолжил путь в сторону Грасса. Неладное я почувствовал издалека. Никаких знаков, что впереди опасность, я не заметил, но ощущение было неприятным, словно в груди появился холодный осколок льда. Виски слегка сдавило. Нечто похожее я ощущал, когда приблизился к каньону в пустоши. Что бы ни происходило в Грассе, я решил сразу двигаться к дому Сирила. Мне требовалось закрыть задание наблюдателя, и только после этого думать, что делать дальше. Искать лекаря или пытаться справиться с ранами своими силами. За время пути мне стало немного лучше, но до полного восстановления было далеко. Мой дом в небольшой роще остался в стороне. Как бы я ни хотел заглянуть, но новости, что я нес, не терпели отлагательства. Взобравшись на ближайший холм, я увидел поселение, вернее, то, что от него осталось. На месте, где еще не так давно находилось пусть и небольшое, но ухоженное поселение народа долины, теперь чадил редкими дымками обгорелый труп этого самого поселения. Дома сгорели и обрушились, разбросав вокруг камни и почерневшие от копоти балки перекрытия. Повсюду виднелись следы разрушений. Поломанные ограды и стоптанные поля с увядшими злаками, пожелтевшая листва на деревьях. Влияние стихии смерти ощущалось даже издалека. Я опоздал. Хотелось зарычать и броситься в сторону Грасса, но я заставил себя мыслить холодным рассудком. Если поселение захвачено реанимантами, то живых там не осталось, а я не в том состоянии, чтобы дать бой даже парочке мертвецов. Нужно хотя бы снарядить магазины Суворова новыми патронами. Делать это на просматриваемом со всех сторон холме неподалеку от Грасса – не самая хорошая идея. К тому же, меня все больше беспокоило то, что Нера никак себя не проявила. Криптор я не снимал, а значит, синтетик обязана знать, что я вернулся. В голову лезли нехорошие мысли, и я решил посетить свой дом в небольшой роще. Первые трупы реанимантов обнаружились за сотню метров от дома. Кто-то хорошо постарался и порубил нежить на множество частей. Чем ближе я подходил к дому, тем больше останков мертвецов валялось на пути. Сначала я пытался считать, но когда количество тел реанимантов перевалило за 4-й десяток, бросил. Картина грандиозного побоища ждала меня возле сгоревшего дома. Трупы реанимантов валялись настолько густо, что трудно было найти место, куда поставить ногу. Попадались и мартусы. Что странно, так это то, что посреди леса виднелось множество глубоких воронок, будто здесь поработала артиллерия. Множество деревьев повалило, и сейчас мне приходилось пробираться сквозь завалы из стволов и веток. При этом приходилось постоянно оглядываться. Гнетущая аура никуда не делась. Это наводило на мысль, что мертвецы все еще находились поблизости. Не хотел позвать я синтетика, но вовремя осекся. Крик человека может привлечь врагов. Как ни странно, но я оставался спокоен. К чему убиваться, если я уже не мог изменить то, Что произошло? Я злился. Злился на проклятых мертвецов, что не сумел заставить себя продолжить бег после боя на валуне, что не стал сильнее, чтобы быстрее добраться до Грасса. Хотя винил я себя, похоже, зря. То, что произошло в Грассе, случилось уже давно. Чуть ли не на следующий день или через один, после того, как Аксель забросил меня в пустошь. Деревянный дом уже прогорел, оставив после себя свалку из почерневших досок и черепицы, виднелся лишь фундамент из дикого камня. Дыма уже не было, да и жар успел остыть. Я разгреб несколько досок и окунул руку в золу. Даже тепла не ощущалось. А значит, я прав в своих выводах. Как бы я ни старался, я все равно опоздал бы. Мелькнула мысль, а не замешан ли в этом Аксель. Слишком вовремя он вынес меня из Грасса. Если бы не его поступок, то скорее всего, я тоже попал бы под волну реанимантов без шансов на выживание. Нет, это не имело смысла. Серебряный Восходящий решил все свои вопросы в Грассе и договорился с Сирилом. Ему незачем провоцировать подобный набег. Да и сомневался я, что он способен на это своими силами. Значит что, сезон дикой охоты, когда на все народы единства обрушиваются смертельные испытания. Возможно, но факт оставался фактом. Совсем недавно через Грасс прошла орда нежити, а в пустоши ждали своего часа еще неизвестно сколько мертвецов. На рассуждение времени не оставалось. Я вновь попал между молотом и наковальней. В долину прорвалось неизвестное количество порождений проклятого Игдрева. Скоро подойдут еще, а значит, мне нужно уносить ноги. Только вот куда? Это в Грассе меня терпели, потому что Сирил заключил соглашение с Акселем. В других поселениях не станут, особенно если до них успели долететь слухи обо мне. Да и не мог я пока уйти, пока не найду Неру и не обследую Грасс. Возможно, там остались выжившие, которым требуется помощь. Но и бездумно соваться вглубь поселения я не собирался. Для начала решил найти Неру или хотя бы понять, что с ней случилось. Для этого обошел несколько раз поляну, стараясь понять, как происходила схватка. Выслеживание не относилось к моим сильным сторонам, но здесь это и не требовалось. Хватало банальной логики. И так понятно, что Нера встретила волну реанимантов еще на подходе к дому, метров за 100. Затем она старалась сдержать мертвецов, но это не получалось. Тех оказалось слишком много, и несмотря на потери, они продвигались вперед. Когда волна тварей добралась до самого дома, Нера, похоже, использовала взрывные заряды, то ли гранаты, то ли мины. Не знал, что у нее припрятано нечто подобное. А вот что произошло дальше, я не понял. Куда подевалась синтетик? Сбежала? Но тогда почему Нера не пришла мне на помощь? Времени у нее должно было хватить, чтобы добраться даже до пустоши. Одни вопросы и никаких ответов. А еще меня беспокоило, кто забрал с реанимантов и мартусов все руны и звездную кровь. Над телами мертвецов я не заметил ни одного глифа. Я решил, что пока можно заняться более полезным делом. Отошел в сторону к большому камню, который временами использовал как разделочный стол для дичи. Из криптора я достал пустые магазины и коробки с патронами. Заряжать магазин одной рукой оказалось не самой простой задачей, особенно когда этих магазинов десяток. Но я старался. Пыхтел, ругался, но дело понемногу шло. На шестом магазине со стороны дома послышался шорох. Я тут же спрятался за камнем и защелкнул магазин в автомат. Минута наблюдения, и шорох повторился. Я увидел, как слегка приподнялась гора обгоревшего дерева и лопнувшие почерневшие черепицы. Словно кто-то пытался вырваться наружу из-под завалов дома. Тут же сознание сформировало простую, но логичную мысль. Нера. Почему я сразу об этом не подумал? Наверное, не ожидал, что что-то или кто-то сможет выжить в пламени. С автоматом в руках я бросился к дому. Терять рассудок не стоило, с одинаковой вероятностью под завалом мог находиться реанимант или мартус. Разгребать завал оказалось непросто. Камнедрево, из которого и строил свои дома народ долины, отличалось несколькими занимательными свойствами. Во-первых, оно плохо горело, хотя если разгорится, то будет гореть долго, хотя и не очень жарко. Практически никогда не прогорало дотла. Второе, весило столько, что иногда казалось, что несешь не вязанку дров, а груду камней. Сейчас это обернулось против меня. Пришлось пролить немало пота, пока удалось хоть немного разгрести завал. Под верхними обломками я обнаружил кое-что интересное. Кости. Десятки черепов, костей рук, ног, сотни ребер. Жар спек тела мертвецов практически в единую массу. Но тела Неры, даже обгоревшего, я так и не нашел. Хра! Вой послышался из-под завалов. Я тут же отскочил назад и поднял Суворов, уж слишком сильно звук напомнил то, что я слышал от реанимантов. «Няй!» – послышался еще один хрип. В этот раз я уловил знакомые нотки в голосе. «Неужели?» – я подскочил к спекшейся горе тела и начал со скоростью молотилки раскидывать останки реанимантов в стороны. Спустя 10 минут я раскопал Неру, точнее, то, во что она превратилась. Безумно крепкая синтетическая кожа почернела, местами обуглилась и оплыла некрасивыми потеками. Волосы на голове сгорели, так же как и брови и ресницы. Пальцы сейчас больше напоминали когти реанимантов. Уверен, что если бы встретил подобное чудовище посреди пустоши, то наверняка принял бы его за порождение проклятого древа и немедленно попытался убить. Спустя еще 5 минут лихорадочной работы, во время которой я забыл даже о боли в плече, я понял, почему Нера не смогла выбраться сама. Толстая потолочная балка из камнедрева обрушилась на синтетика и придавила. Весила балка столько, что и 4 крепким жителям Грасса не поднять. Только вот нельзя сравнивать крепышей крестьян и восходящего с закрытой веткой тела. Да, всего лишь дерево, но и это уже немало отличало меня от обычных людей. «Помогай», — сказал я и потянул балку в сторону. Нера тоже уперлась руками и пыталась помочь, хотя я и не ощутил разницы. «Еще», — прорычал я и сильнее налег на тяжелую балку. «Давай», — проскрежетал я и наконец сдвинул тяжелую махину в сторону. Дальше пошло легче. Я оттянул балку в сторону и помог Нере выбраться из плена. Когда синтетик поднялась во весь рост, я понял, что недооценил масштаб трагедии. Нера лишилась части левой ноги и теперь слегка подволакивала ее. На правой руке отсутствовала половина пальцев. Выглядело это ужасно. Из красивой на вид девушки превратиться в такое, параллельно лишившись еще и части своих возможностей. «Ужасно. Говорить-то ты хоть можешь?» – устало спросил я. Глава 15. Нера неопределенно развела руками. Из ее рта послышался неясный клекот. «Значит, не можешь?» – сказал я. Нера присела и написала на земле несколько слов. Я увидел, как еще в нескольких местах ее тела треснула почерневшая кожа, оставив глубокие рытвины. Но синтетику, похоже, не было до этого никакого дела. Она всем видом показывала, что случившееся ее нисколько не беспокоило. Подумаешь, сгорела вся кожа, в разных местах не хватало кусков плоти, и говорить не могла. Голосовой модуль поврежден, требуется осмотр специалистом. «Где я тебе его найду?» – зло бросил я. На это замечание Нера пожала плечами. «Мол, ты теперь главный, пусть у тебя голова и болит». И как у нее получается двигаться так, что даже такие простые жесты несли одновременно и ответ, и подтекст. И это без единого звука. «Двигаться-то хоть сама сможешь?» – спросил я. Мне было неприятно смотреть на Неру. Не в том смысле, что она вызывала у меня отвращение своим видом. Нет, скорее в ее виде я видел свой провал. «Могу сражаться, если потребуется», — вновь написала Нера на земле. Я провел взглядом по Нере и спросил, «У тебя наверняка есть еще тайники, нет ли там чего-нибудь, что может помочь тебе?» К сожалению, я совершенно ничего не понимал в том, как устроена Нера. Для ее восстановления требовался специалист из народа Земли. Только вот где его взять посреди наводненной реанимантами долины, как бы мне не хотелось заняться самоедством, но я понимал, что нужно осмотреть Грасс, и если там остались живые, помочь им. Я попробовал расспросить Неру о том, что произошло, но как оказалось, она и сама немногое знала. Просто в один момент посреди дня в Грасс заявилась тысячная толпа реанимантов и начала убивать. Что произошло дальше, Нера не знала, так как сразу же отправилась защищать дом и ждать меня, чтобы получить инструкции. Аксель не соврал. Он действительно перепрограммировал Неру и передал мне права владельца. Я подозревал, что это не совсем так, но выяснить правду все равно не получится. Но почему ты не отступила? Почему сражалась за эту развалюху до конца? Я кивнул в сторону дома. Защита собственности владельца приоритетна до получения новых инструкций. Нера вела себя немного странно, отвечала тоже не как обычно. Словно она стала другой личностью. Мне это не нравилось, хотелось вернуть ее прежнюю. Пусть порой ее поведение и раздражало. «Хорошо, понял», — сказал я. «Давай договоримся так. Во-первых, мне не нравятся изменения в твоем поведении. Вернись к предыдущему стилю. Во-вторых, драться насмерть за имущество глупо. В смертельные схватки вступаем только тогда, когда это необходимо, то есть, когда тебе или мне грозит смертельная опасность». «Понятно», — Нера кивнула и тут же изменила положение тела. Плечи немного ушли вниз. Вес тела перенесся на одну ногу, Правая рука оказалась за спиной, голова слегка склонилась на бок. Я сразу узнал прежнюю Неру, язвительную, немного сумасшедшую, готовую на все, чтобы достичь нужного результата. Как это возможно, что даже обгорев до неузнаваемости, одним своим видом она показала свою прежнюю ухмылку, хотя сейчас различить хоть что-нибудь на лице синтетика было невозможно. Хорошо хоть небесно-голубые глаза уцелели. В голове появилась мысль, а не поспешил ли я? Нет, к такой Нере я привык, пусть и с оговорками, но так она воспринималась как нечто близкое, а не отталкивающее непонятное, как еще несколько минут назад. «Накинь», — сказал я и бросил Нере плащ, один из немногих предметов одежды, что нашелся в крипторе. За последнее время я израсходовал весь запас, и плащ оказался единственным предметом гардероба, что подходил синтетику. «Спасибо», — с боящим с хрипами голосом сказала Нера. Я посмотрел в ее глаза. Похоже, вместе с изменением поведения она решила, что ремонт голосовых связок может подождать. Со снаряжением магазинов патронами для Суворова мы справились за неполную минуту. Меня даже чуть не разобрал смех. Два героя идут спасать Грасс. Один с неработающей рукой, израненный и измученный последними путешествиями, вторая обгоревшая и практически неотличимая от реанимента. Чем не герои из легенд? Смех закончился, когда я двинулся в сторону Грасса. Хотелось призвать Красноглаза, но не получится. Чертов Аксель даже не заикнулся о том, чтобы помочь с починкой, хотя Серебро наверняка справился бы с деревянной руной. К первому дому мы подошли со стороны поля. Картина до боли напоминала то, что случилось с моим собственным домом. Пепелище с почерневшими от огня балками из камнедрева, расколотая черепица и множество следов на примыкающей улице. Различие заключалось только в том, что здесь не было трупов реанимантов, как, впрочем, и трупов жителей Грасса. Закрались нехорошие мысли, что убитых могли поднять в виде реанимантов. Думать об этом не хотелось, слишком страшная судьба. Ходили слухи, что даже будучи поднятым, реанимант сохранял часть сознания прежнего владельца тела и являлся фактически заложником. Несколько раз я надолго замирал за остовами домов и внимательно осматривал окрестности. Не хотелось нарваться на еще одну засаду реанимантов. Но как бы я ни всматривался, Грасс казался пустым. От дома к дому я продвигался вперед, пока мне не попалось первое тело. По одежде я понял, что смотрю на одного из крестьян, которые от зари до заката пропадали на полях. Опознать точнее не получилось. Бедолагу практически разорвали на несколько частей, лицо изуродовано настолько, что понять, кто передо мной, было невозможно. Грасс – слишком небольшое поселение, чтобы не знать его жителей хотя бы по виду. Я склонился над телом и осмотрел раны. Реаниманты, я вынес вердикт спустя миг. Слишком отчетливо виднелись отметины острых зубов и когтей. Тела стали попадаться чаще. Чем ближе мы приближались к дому Хейра, тем больше их попадалось на улице и во дворах сгоревших домов. Все без исключения представляли собой страшное зрелище. Относительно целых трупов не осталось. И кажется, я знал, почему. Чтобы поднять мертвяка, Мартусу или Некролорду требуется неповрежденное тело. Я вспомнил бой на заставе и то, что среди погибших и поднятых воинов долины не было тех, кто лишился рук и ног. Тела выглядели относительно целыми. «Нейт», — позвала меня Нера, а когда я перевел взгляд на нее, она кивнула в сторону дома Серила, единственного жилища Грасса, которое сохранилось. Я сразу понял, что имела в виду Нера. Перед домом произошла нешуточная схватка. Количество тел реанимантов не поддавалось подсчету. Они лежали на дороге целыми завалами. Восходящие Грасса устроили настоящую мясорубку. Скольких они положили, я ставил на то, что не меньше 3-4 сотен. Точнее посчитать трудно, так как для убийства мертвяка требовалось нашинковать его на несколько частей. «Идем?» – спросила Нера, замерев за углом сгоревшего дома. «С равной долей вероятности мы могли встретить внутри как выживших, так и мертвецов». Я колебался. «Идем», — спустя секунду сказал я, и пусть шансов на то, что кто-то из жителей выжил, немного, я собирался проверить это. Чем ближе мы подходили к дому, тем больше деталей открывалось. Воины Грасса держались сколько могли, но, похоже, не сдержали напора тварей. Тех оказалось слишком много. Прямо перед входом в дом я обнаружил несколько тел восходящих. Серил, Фалим, Кай, Элисар, начало перечислять имена Нера. Я тоже узнал сильнейших восходящих Грасса. Они не отступили, как я надеялся, а остались и бились до последнего. Я со злостью пнул труп ближайшего Мартуса, но это не могло вернуть тех, кто погиб. «Пусть Творящая примет их», — сказал я и после недолгого молчания над телами тех, кого я знал, добавил: «Вперед!» С этими словами я вломился в дом. Оставалась небольшая надежда, что хоть кто-то из жителей Грасса выжил. Нет, воины поселения действительно отступили в дом, там они приняли свой последний бой. Почти все комнаты, в особенности большой зал, превратились в царство хаоса. Горы реанимантов, раскрошенная в мелкие щепки мебель, дыры в стенах и засохшие лужи крови на полу. Грасс умер вместе со своими жителями. Оставаться в пропитанном кровью и смрадом доме я не хотел. Вышел на улицу и отправился в рощу сребролистов неподалеку. Мне требовалось хоть на секунду отвлечься от вида груд тел и подумать, что дальше. Делать это в заваленном трупами доме – не самая хорошая идея. «Что будем делать?» – спросил Энира. «У меня ушло всего несколько секунд, чтобы принять решение. В доме Сирила должны быть запасы лекарств. Поищи, как и все, что нам может понадобиться в пути. После посмотри, куда двинулись твари из Грасса. Без геройства, но нам нужно это знать, когда доберемся до другого поселения». Нира кивнула и скрылась в доме. Я тоже встал. Немногие из найденных жителей не заслужили того, чтобы лежать на земле и медленно разлагаться. Сомневаюсь, что кто-то в ближайшее время займется погибшими. Воинам ближайших Грассов сейчас будет явно не до того, чтобы хоронить своих сородичей. Работа закипела. Я знал, что на Грасс скоро обрушится новая волна реанимантов, тех, которые наверняка сейчас шли из пустоши, но не собирался отступать от собственного плана, тем более, что требовалось не так много времени, чтобы провести обряд погребения. Народ долины возносил своих мертвецов небу, сжигая их. Готовить костер для каждого я не мог, не хватало времени, но счел, что и общего хватит, но сперва требовалось собрать тела мертвых. Этим я и занимался. По одному собирал бывших жителей Грасса и стаскивал их к дому Хейра. Временами меня мутило от запаха крови или когда узнавал кого-то из знакомых. В эти моменты я делал небольшую передышку, а после вновь принимался за работу. Понемногу небольшая импровизированная площадь, а на самом деле вытоптанная поляна, превратилась в могильник. Десятки тел лежали ровными рядами. «Стигматы вырезать не забыл?» – спросила Нира. Она успела переодеться. Нашла себе штаны и куртку по размеру. Смотрелось это не лучшим образом, слишком бросалась в глаза черная потрескавшаяся кожа и лысая голова. В руках она держала охапку вещей, от обычной крепкой одежды до небольших мелочей, которые помогут в пути. Среди вороха хлама нашлись и несколько пузырьков с настойками и мазями Эрды. Благо травница подписывала свои изделия. Поэтому я не стал медлить и несколько пузырьков сразу же влил в себя, а одну мазь нанес на плечо. Кожу сразу же начало покалывать, но я счел это добрым знаком. «Нет, не забыл», — ответил я и достал из криптора 4 гвоздя. «Осмотри окрестности». Нира кивнула и отправилась выполнять задание. Ее покладистость радовала, но я чувствовал, что она продержится лишь до того момента, когда я разберусь, где найти мастера и починить голосовой модуль. Сейчас синтетик явно берегла свои связки и старалась помалкивать. Я не успел приступить к погребению. Через несколько минут, когда Нира уже скрылась из виду, послышался слитный вой нескольких зверей. Я тут же вскинул суворов и приготовился встретить хищников, не позволить им добраться до погибших. Каково же было мое удивление, когда между домами начали мелькать человеческие силуэты. Много. К дому Сирила со всех сторон подбирались воины народа долины. Их рослые и худощавые фигуры трудно спутать с другими народами круга. Я опустил автомат и махнул рукой, чтобы привлечь внимание. Только вот получил совсем не то, что ожидал. Рядом со мной засвистели стрелы, на поляну перед домом выскочило несколько тварей, похожих на волков, но с черной шкурой, тремя глазами и раза в полтора больше, чем их земные сородичи. Похоже, именно их вой я слышал несколькими секундами раньше. Я бросился к дому, чтобы не попасть под стрелы. «Вы в кого палите?» – заорал я. Стрелять в ответ я не собирался. «Взять живьем!» – послышался грозный рык. Я остановился и спрятал суворов в криптор. Существовала немалая вероятность, что воины не послушают своего лидера и решат подстрелить неподвижную мишень. Я рисковал, но считал это оправданным. Я не враг народу долины. Только вот у воинов, кажется, были совсем другие мысли на этот счет. Выпрыгнув из-за развалин, ко мне метнулись три фигуры с клинками в руках. По стремительности только слепой не опознал бы в них восходящих с развитыми атрибутами тела. Моя рука потянулась обратно к криптору и автомату, но я вовремя одернул себя. Зачем? Что я буду делать с оружием? Зажму спусковой крючок и попробую убить восходящих. Свои! — крикнул я. Перед одним из восходящих блеснула скрижаль. Я увидел активацию руны. В ту же секунду воин народа долины размазался в пространстве. Не успел я среагировать, как получил сильнейший удар в челюсть. Меня повалили на землю, умело вывернули руки и защелкнули на запястьях наручники. Браслет на руке. Это хранилище. Послышался знакомый голос. Тринг, один из дружков Грайва. Восходящие тут же сорвали с меня криптор и отшвырнули его в сторону, словно это была ядовитая змея. Меня вздернули на ноги, к шее приставили хазак. Я понял, что если дернусь, то острое лезвие пронзит голову насквозь. Держите его. Команду отдавал все тот же ракочущий голос, который приказал взять меня живым. Секундой позже я увидел его обладателя. Высокий восходящий с могучей мускулатурой вышел из-за дома и быстрым шагом направился в мою сторону. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Зрачки буквально буравили мою переносицу. Но и я не отводил взгляд. За мной не было никаких постыдных или враждебных поступков. Восходящий подошел ближе и практически без замаха ударил меня посередине груди. Да так, что меня подбросило. Кости слегка хрустнули. На несколько секунд я потерял возможность дышать. Все развивалось совершенно не так, как я предполагал. Я попробовал активировать скрижаль, но у меня ничего не получилось. Я попробовал еще раз, с тем же результатом. До меня дошла мысль, что сковало меня особым образом. В единстве существовали руны-предметы с похожими свойствами. Они блокировали использование скрижали и рун. И похоже, один из подобных артефактов сейчас надет на мои запястья. Что? Начал я, но тут же поплатился, что открыл рот. Восходящий еще раз ударил меня в грудь и выбил весь воздух из легких. Он смотрел на меня и не отводил взгляда, словно хотел что-то увидеть в моем лице. Восходящий оказался мне незнаком, как и большинство тех, кто пришел вместе с ним, а значит, это сборный отряд из нескольких копий разных грассов. Это он. Из-за спины неизвестного восходящего появился Тринг. Это он привел реанимантов в Грасс. Знакомый из шайки Грайва брызгал слюной изо рта и, казалось, находился в не совсем здравом уме. Тебя видели вместе с реанимантом, ты разговаривал с ним, глухо и зло бросил восходящий передо мной. Это мой синт. Еще один удар. О тебе ходят слухи, что и в прошлый раз ты привел твари проклятого древа в долину. Да, это так. Практически завизжал Тринг. Он выхватил нож и собрался броситься ко мне, но воины удержали его. «Ты спокойно ходил в обществе реаниманта по Грассу и собирал тела», — продолжил восходящий. «Ты собирался провести ритуал и поднять их», — прошипел мне в ухо воин, который прижимал хазак к моей шее. «Нет, удар». Я был настолько поражен нелепостью обвинений, что не понимал, что говорить, а после бросил взгляд на поляну перед домом Сирила и понял, что именно увидели восходящие и воины народа долины. Слишком уж это походило на то, что я видел на заставе, когда убил Мартуса. Точно такие же ряды погибших, точно такая же гнетущая аура. Не хватало только меток на лицах погибших. Пазл собрался мгновенно. Они видели Неру, только вот не поняли, что видели на самом деле. Восходящим скорее всего хватило того, что они увидели глазами, и они не стали проверять синтетика через систему восхождения. Зачем? Если что-то выглядит, звучит и двигается, словно реанимант, то это он и есть. К этому можно добавить еще и слухи, что ходили обо мне в Грассе в последнюю неделю, и ненависть Тринка. Если сложить это вместе, то я бы сам на себя указал пальцем и сказал: виновен. Меня прошиб холодный пот, ибо сейчас моя жизнь находилась намного ближе к концу, чем когда я сражался с двумя десятками реанимантов и двумя мартусами. Я раскрыл рот, чтобы объяснить, но по глазам восходящего понял, что получу еще один удар, если попробую произнести хоть слово. Нужно было что-то срочно придумать, так как хазак все сильнее продавливал кожу на шее. Глава 16. Хазак надрезал кожу острой кромкой. Я ощутил, как по шее медленно потекла кровь. В висках отдавалось быстрое биение сердца. Могучий восходящий, лидер отряда, смотрел на меня с холодной отрешенностью, будто видел перед собой не человека, а жалкое насекомое. Я, полностью уверенный, что не совершил ничего осудительного, смотрел на него. Это явно не нравилось двум восходящим, которые вывернули мои руки. Я чувствовал, как они медленно выкручивали их, чтобы доставить мне как можно больше боли. Кажется, мой настрой уловил и лидер отряда. «Говори, — приказал он. «Но знай, что ты находишься к смерти намного ближе, чем думаешь. Наблюдатель мне свидетель», — твердо сказал я, — «я не имею отношения к смертям жителей Грасса или нападению реанимантов на долину». «Врешь», — закричал Тринк и забился в руках воинов. «Ты врешь, отрыжка Камнирога». Я не смотрел на дружка Грайва, воспринимая все, что он говорил и делал, боковым зрением. Тот, кто наблюдает, видит все, но не всегда наказывает сразу. Могут пройти дни или большие циклы, прежде чем лжеца настигнет наказание. Ты это знаешь, я это знаю. Клятва не может служить подтверждением. Я не смогу объяснить в двух словах. Для этого потребуется время, которого у нас нет. На губах восходящего появилась ухмылка, которая мне очень не понравилась. Ты ведь и так знаешь, что порождения проклятого древа прорвались в долину, но еще больше их сейчас находится в пустоши. То ли мой собеседник догадался о нависшей над долиной угрозе, то ли я оказался не единственным, кто принес плохую весть. А возможно, это лишь проверка. Знаю, наблюдатель дал мне задание, чтобы я предупредил Хейра или кого-то с более высокой славой о нависшей над долиной опасностью.